Глава 15. Удар из-под ковра. Облокотившись на подоконник, я приготовился писать печатными буквами на получившемся конверте с запрещенкой, придумывая фразу наперед. «Сергей Сидоров, применяй допинг, проверьте его на вложенные препараты. На ампуле и таблетках его отпечатки. Не примите меры, пойдете с участниками ввоза в страну сильнодействующих препаратов из США. Аналогичный пакет уже отправлен куда следует». Второго пакета у меня, конечно, не было, да неизвестно, на каком уровне посол может порешать вопрос. А вот на уровне дзюдо СССР его сына можно будет убрать с ковра, ибо нечего травмировать людей. И тут у меня мелькнула мысль. Вдруг я этим письмом создам монстра, как Гитлера создали, не приняв Венскую академию искусств. Хороша будет история. Путешественник во времени подкидывает конверт с компроматом, развязывая тем самым ядерную войну США через 40 лет. Дилемма. Оставить маньяка на ковре или рискнуть условно всем, тем более, что конкретно сейчас этот самый маньяк никому из моих новых друзей не угрожает. Выкинуть конверт, оставив Сидорова без 50 таблеток? Так у него еще есть. Кроме того, остальные ампулы я не нашел, да и канал связи препарата не перекрыт. Оставить пакет себе? Ну и что мне дадут эти 40-50 таблеток суриндуринабола? Кроме того, чем я тогда отличаюсь от обычного вора? Морду Сидорову набить? Осилю ли? В борьбе он меня сейчас очень хорошо превосходит, а тренировок по боксу у Саши Медведева ноль. Сложно. Особенно с учетом времени, в котором я сейчас нахожусь. Насупившись, я следовал в зал соревнований, где объявили победителем Серегу Сидорова, где продолжались схватки на коврах, где врач чем-то мазал правую кисть Жени Коневодова. Жизнь продолжалась. Так все и продолжится, если ничего не делать. Чел будет травмировать людей легально с точки зрения правил, а я — жить чувством, что ничего не сделал с этим. Допустим, сноб Женя Коневодов сам выбрал свою судьбу, но остальные? Остальные точно зависят сейчас от меня. И, заметив в толпе Сергея Сергеевича Красова, я подошел к нему. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич!» «Привет, растренированный вундеркинд! Ну, как тебе турнир?» — спросил он меня. Я отлучался в туалет и не успел заметить, как ваш тезка Сидоров выступил. Луч Энергевич захват брал, а Сидоров взял свой отворот ниже его захвата и локтем намотал на его кисть. Далее бросок и травма. «Это вообще легально?» — спросил я. «Юридически он работал со своим отворотом, так что...» «Да, легально», — хмуро произнес тренер. «Понятно. Паша Дружинин еще не выступал?» — спросил я снова. «Нет, еще не выступал. Говорят, ты его одной из своих фишек научил. Паша сам ее увидел и, видимо, теперь применяет. Обмен опытом», — улыбнулся я. «Ну да, ну да. Ты, если надумаешь серьезно спортом заниматься, я с Кузьмичом поговорю. Мы тебя можем воронежский пет устроить. Будешь у нас в «Динамо», а тренера будет у тебя два — Кузьмич да я». «Спасибо за оказанное доверие, но я Кузьмичу уже обещал ворон выиграть», — широко улыбнулся я. «Кузьмич только рад будет, если ты для него Воронеж заберешь. Какая у тебя весовая сейчас? 60?» «Похоже на то», — пожал я плечами. «Похоже на то, что тебе взвеситься надо», — улыбнулся тренер. «Слушайте, у меня тут моральная дилемма. Может, вы поможете ее разрешить?» — решился я на откровение. «До окончания турнира не ждет?» — — спросил Сергеич, высматривая что-то на втором ковре. «Где-то я слышал выражение, что любая проблема стремится к самостоятельному ее разрешению, даже если ее не решать, но не факт, что в твою пользу. У вас в ближайшем будущем будут люди, которые с Сидоровым будут бороться?» «Сегодня нет, а в будущем, конечно, встретимся. Этот пострел по всем большим городам катается». Эти слова Сергеич произнес, поморщившись. «А что, если выяснится, что он на допинге? Причем не на обычном, а на том, что заставляет его психику желать травмировать людей, как бы нейтрально предположил я». «Ты предполагаешь? Или у тебя есть неопровержимые доказательства?» — спросил у меня Сергеич. «Вот об этом я и хотел поговорить, чтоб не при всех», — произнес я. Этот разговор мы продолжали в его машине, в белом «Москвиче 412». У коробки передач лежал мой развернутый компромат как физическое доказательство нечестности Сидорова. Причем это не просто стероиды, это контрабанда. Я понимаю, что, возможно, многие балуются такими штуками, но этот маньяк людей калечит. А вскрытая ампула указывает на то, что уколол он ее сегодня прямо перед схватками. Это какой-то короткий эфир типа тестостерон квиконата или его аналогов. Нарушил я тишину. Жалко его отца, конечно, что такого сына воспитал. Ты, Саш, все правильно сделал, что ко мне обратился. Но на местном уровне мы эту проблему не решим. Все-таки нашел, что ответить Сергей Сергеевич. «Если что, моих отпечатков на ампуле и на таблетках нет», — уточнил я. «Я этот сверток отнесу кое-куда. Не знаю, как квиконат, впервые такой вижу, а селендуринобол недели две еще будет в моче светиться. Скажи мне, Саш, а не было искушения себе это оставить?» «Я, Сергеич, не вор и уж точно не враг своему здоровью», — помотал я головой. «Расскажи еще раз, как ты понял, что он на химии?» «Я увидел его мышечный памп, отсутствие подкожных жировых, да и просто интуиция. А после того, как он первому руку отломал, понял, что тут совсем что-то не так. Возможно, ему требуется врач для мозга. Возможно, он вообще для общества опасен. И если сегодня его не остановить, то бать его на самый верх продвинет, а с такими-то наклонностями он нам даст просраться, еще в партии продвинется». «Пойти, что ли, тоже в Тамбов съездить, головой о ковер стукнуться? Буду химиков по внешнему виду определять тоже», — пошутил серьезным лицом Сергеич. «Ладно, Саш, спасибо тебе большое, и не только от меня, а от всех тех, кого он больше не покалечит. Слушай, передай Паше, что пока я катаюсь, он за главного над командой». «Хорошо», — кивнул я и вышел из «Москвича». Вернувшись в зал, я застал Павла. Он был мокр, а на лице виднелась ссадина. Такие оставляет ткань куртки, если ее намотать на кулак и проехаться по лицу. «Видел?» — спросил он меня, и я покачал головой в знак того, что не видел. «Я выиграл. Получилось второй раз таким способом, как ты показал. Правда, я изменил под себя его». «Поздравляю. Я не видел, но встретил твоего тренера. Он сказал, что отлучится и что ты пока за главного». «А что он сам не подошел?» — удивился Паша. «Да он спешил куда-то. Сам его и спросишь, когда приедет». «У нас все отвыступались, уже все в призах», произнес Павел, намекая, что не за кем больше присматривать и выводить на схватку. «Еще раз поздравляю», — поздравил я. «Слушай, а где в городе дежурная аптека?» — уточнил я. «Сегодня же воскресенье, вряд ли остальные работают». «Дождись награждения, я покажу», — пообещал мне Павел. «Добро», — кивнул я и направился наверх, на балкон. По пути стал свидетелем ссоры. Низенький, кругленький мужчина с бородкой и Сергей Сидоров о чем-то спорили. Прямо у той самой двери с табличкой. Поднимаясь по лестнице, я остановился, чтобы завязать шнурки и уловить детали разговора. «Сергей Юрьевич, никто в вашу комнату не заходил. Я так точно», — оправдался мужичок. «Слушай, ты знаешь, кто мой отец. У меня из сумки пропало...» Он замялся. «Кое-что». «Сергей Юрьевич, я вам дал ключи, и единственный экземпляр или у вас, или на вахте гардероба, который сейчас не работает. Никто не мог к вам зайти в ваше отсутствие». «Я не закрывал дверь. Я не думал, что у вас в ДК воры», — резко отрезал спортсмен. «Так что украли-то? Вы скажите, мы сейчас же вызовем милицию, закроем дверь и объявим в микрофоны. Вор или сбросит, или будет пойман». «Неважно что», — буркнул Сергей Юрьевич Сидоров. «Да, Сергей Юрьевич, ты скажи всем, что ввез из Штатов в Союз химию и употребляешь ее прямо перед схватками. Скажи всем, сразу легче станет». И я в приподнятом настроении пошел дальше на балкон. «Ты где был? Мы тебя обыскались», — спросил меня Снегирь на глазах у стоящей там команды и тренера. Тут наверху были все, и все были уже собраны сумками на плечах. «Простите, братцы, прихватило живот», — улыбнулся я. Не говорить же им, что я шпионил за сыном посла с целью раскусить его маленькую тайну человеконенавистничества, а потом обнести его на предмет запрещенки. «Я был в туалете. Тебя там не было», — подловил меня Снегирев. «И я был в туалете. Просто там было занято, а мужик долго не выходил, и я отошел на третий этаж». «На третьем этаже тоже искали?» — спросил я после своей легенды. «Нет, ты же не сказал, что в туалет идешь». «В чем вообще вопрос? Зачем было меня искать?» — не понял я и пошел в наступление. Устроили тут пионерлагерь. «Турнир закончился, надо на электричку успеть», — пояснил Снегирь. «Кроме электрички в колодезную ничего не идет?» — уточнил я. «Автобус идет, но он едет 3 часа, заезжает везде и везде останавливается. Неудобно очень». «Федор Кузьмич, пацаны, я еще в аптеку хочу заехать, витаминов купить. Езжайте без меня», — с голосом, полным покаяния, произнес я. «Так бы сразу и сказал, а то пропал просто». «Ну, сори», — выдал я и поправился. «Извиняюсь, короче». Они собрались и стайкой пошли с балкона. Настоящая спортивная команда. Остался лишь тренер. «О чем вы с Сергеичем говорили?» — спросил меня тренер. «Я видел вас с балкона». «И это чувство мне знакомо. Особое, тренерское, когда друзья друзьями, а спортивные результаты врозь». «Да я с Павлом Дружининым сдружился, пару техник ему показал, и он теперь их использует. Сергеич говорит, что если что, можно будет за «Динамо» выступать, когда мы с вами «Ворон» возьмем». «Сдружился — это хорошо. Паша грамотный парень, весь в своего тренера», — произнес Кузьмич. Такое ощущение, что, успокоившись после фразы «Мы с вами возьмем ворон», и добавил: «Ну что, раз у тебя тут еще дела, то увидимся в вороне на тренировке». «Хорошей поездки», — пожелал я и подал тренеру руку для прощания. Организаторы еще тянули время, подписывая грамоты, когда началась процедура закрытия турнира. Всех попросили построиться. Собственно, остались в зале только те, кто выиграл. Даже болельщиков поубавилось. Речь взял представитель партии, и я пропустил это мимо ушей, достав трансформатор и наматывая его на балконе почти в одиночестве. Там было что-то про силу и мужество борцов, направленные на благо Родины. Потом выступил представитель комсомола и снова за все хорошее против всего плохого. Наконец-то перешли к медалям и кубкам, а когда наградили персонально всех, перешли и к командному зачету. К слову, Сережа Сидоров восходил на пьедестал очень хмурый. Зашел туда один, а медали его травмированных оппонентов забрали представители команд. Командный зачет забрала «Динамо» города Воронеж, оставив у себя в городе кубок победителей. Второе место взял «Труд» — команда Воронежского завода имени Коминтерна. Третье место оказалось у команды «Спартак». И в номинации «Лучший молодой борец» снова вызвали к пьедесталу Павла. Он только успел вернуться, пока относил командный кубок группе ребят, которых я всех видел вчера на тренировке и со многими боролся. Представитель комсомола толкнул речь о том, что желает спортсмену всего самого лучшего, и, пожав Павлу руку, вручил ему сверток, перевязанный красной лентой, потребовав развернуть и показать всем. Пальцы Павла развязали узел, и в его руках разворачивалась совершенно новая белая дзюдога. На лице у человека сияла улыбка, подарок, которым можно было гордиться. Экипировка, которую ты выигрываешь, особенно ценная. Да, умели раньше поддерживать спорт. Мне почему-то вспомнилось, как в прошлой жизни на рассвете ММА в одном из промоушенов моего прошлого города выступающим ребятам подарили головки сыра, так как спонсором была фабрика по его производству. «И лучшим борцом турнира среди взрослых становится...» протянул представитель оргкомитета турнира, но на его плечо легла рука партийного работника, рядом с которым стояло двое крепких парней лет 30 в спортивных костюмах. Он закрыл ладонью микрофон, когда один из мужчин показал ему развернутое удостоверение. И тот отреагировал, повернувшись взглядом к группе оставшихся, что-то говоря им. «Сергей Сидоров, подойдите к судейскому столику», — озвучил он. Из толпы вышел виновник торжества, которому тоже показали корочку и, легко прикоснувшись к предплечьям спортсмена, указали на выход. «Ну и ну», — удивился я и быстро вышел с балкона, сунув трансформатор в сумку, наблюдая через широкую и длинную лестницу, как по холлу ДК ведут, сопровождая Сергея. Кому такому отдал Сергей Сергеевич конверт с запрещенкой, что парни прямо из зала выводят и сажают на заднее сиденье в черную «Волгу» со шторками? Блин, можно было просто дисквалифицировать на пару лет за допинг, пускай бы посидел без турниров, подумал. А сейчас у парня, походу, будут реальные проблемы. Меня обуяли сомнения, все ли я правильно сделал. Может, нужно было поговорить с Сидоровым, пригрозить оглаской, если продолжит калечить борцов. Что было бы, поступи я иначе, я этого, скорее всего, не узнаю. На душе скребла парочка кошек, и если бы я верил в Бога, я бы замолвил за молодого дурачка словечко. Он, конечно, хоть и дебил, избалованный западными ценностями, но все-таки человек. На душе было скверно. Не было чувства победы, было ощущение прикосновения к чему-то грязному, что захотелось смыть в душе с мочалкой. Не представляю даже, как сотрудники полиции, а в этом времени милиции, каждый день встречаются с несправедливостью и могут при этом оставаться людьми. Хотя про профессиональную деформацию ментов я слышал много, как и про профессиональный цинизм врачей. Что уж там говорить. Слышал я и про школьных учителей, ненавидящих школьников. Моя сумка была закинута на плечо, и я побрел на первый этаж, высматривая в толпе веселой молодежи команду «Динамо». «Пока, пацаны!» — попрощался Паша, завидев меня издалека и ускорив шаг. «Ну что, погнали, аптеку тебе покажу. Только надо в «Динамо» заехать, кубок поставить, чтоб с собой не таскать». «Поехали», — произнес я. «Не знаешь расписание автобусов в сторону Колодезной?» «Каждый час. Там же деревень по пути, пруд пруди», — весело ответил Павел. «Чё хмурый такой?» «Да так, думаю, за что Сидорова забрали?» «За членовредительство, наверное», — усмехнулся Павел. «Правильно сделали, что забрали. Тренер говорит, что он столько людей уже переломал. Я планировал на этом кубке по мужикам бороться. Сергеич запретил, говорит, будет урод один, что пока мне с ним рано встречаться». «Погоди, тебе же 17, а ему 21. Как вы вообще можете пересечься?» «В 17 можно выступать и в молодежке, и по мужикам», — ответил мне Павел. «Понял», — кивнул я. Мы шли по городу, созерцая вечерний Воронеж. На ближайшем перекрестке у остановки толпился народ. Часть спортсменов и зрителей с турнира, часть, так сказать, гражданских. Но единогласным нашим решением мы пошли дальше пешком по широкому тротуару. Изредка мимо проносились разноцветные машины советского производства. Это тебе не серость далекого будущего, где все машины словно облили одной цветовой гаммой. Большую часть пути до «Динамо» мы все-таки проехали на троллейбусе. «Я сейчас», — сообщил Павел и быстрым шагом пошел внутрь. Его не было минут пять, а вернувшись, он протянул мне синий сверток. «Держи, дарю», — гордо произнес он. «Погоди, это же...» — не поверил я своим глазам.